Глава 37. Габриэль продолжил объезд в мосте в поисках таких же интересных и добродушных жителей, как Рикар. «А с Нибусом что теперь делать?» – подумал он, когда проехал мимо очередного, неподходящего для разговора по душам мужика. «Как же я его убью? Он ведь получается друг. Если заварушка начнется, Нибусы опять могут на нашу сторону встать. Они вроде не слабые, придется обмануть». Побегу за ним и скажу, что не догнал. Не поверят, а? Скажу, что монстр напал на меня и помешал. Большой, серьезный монстр. Даже голову им принесу, точно. Побегу за Нибусом и буду искать здоровенного монстра. А что, если не будет убегать? Если нападет на нас, на них, блин. Никого подходящего для душевной беседы он больше не встретил. Все были слишком какие-то. Когда солнце осталось около 3 своих диаметров до линии горизонта, нашему герою пришлось пересмотреть параметры поиска. Теперь он искал тех, с кем можно было поговорить по телам, с условием, что в паузах этого разговора с ними можно будет поговорить и по душам. Другими словами, он искал веселых, умных и живых девушек-болтушек с подтянутыми крепкими телами. Все характеристики, за исключением последней, могли быть подтверждены им только при разговоре. Поэтому он и направился в сторону самого большого кабака в городе, чтобы познакомиться с кем-нибудь возле него. Внутрь заходить не собирался, чувствовал, что это закончится еще хуже, чем в Филфаме. Не доехав метров 300 до большой кружки, вампир вдруг расширил глаза и резко остановил Игорона. Его чуткий слух весь день улавливал разговоры жителей и гостей мости, включая те, которые они вели в закрытых комнатах закрытых изб. Чудесная способность, не правда ли? Ее не особо портит даже то, что проклятия, стоны и различные не очень приличные звуки из туалетов шли бонусом к интересным беседам. Габриэль давно умел фильтровать звуки, обильно наполняющие его сверхспособные слуховые аппараты. Это не отнимало энергии и не отвлекало его, потому что делалось на автомате. Он слышал нужное, то есть совсем маленькую часть, и пропускал мимо все остальное, при условии, что в этом остальном не было ничего, что прямо или косвенно относилось к нему. Его система работала как прослушка, которая реагирует и включает запись, когда улавливает определенные слова. С ними еще вампир был, ребята видели, они заезжали вместе. Именно эти определенные слова и заставили нашего героя остановиться. Произнесены они были с хрипотой, явно не молодым мужчиной. Параллельно с этими словами слышались звуки закрываемой двери и задвигаемого засова. «Вампир?» – переспросил голос помоложе и без хрипоты. «Они что, решили на сопровождении кровососов зарабатывать?» «А на другом они и не могут», – весело подключился третий голос, молодой и наглый. «Старый гном, маг-молокосос и эльфийка, наверное, не лучше. Хорошая лучница к такой команде близко не подойдет». «Падальщики типичные», – прохрипел первый. «Да уж, охотнички хреновы», – добавил второй. «Первый раз слышу, чтобы охотники с вампиром разъезжали». «Ты что так долго?» «К Вину заезжал», – ответил хриплый. «Он сказал, что не примет вампира». «Да сожжем его и в реку». «О, вампира тоже кокнем?» – спросил наглый. «Конечно, он же их утром искать начнет». «Что за вопросы у тебя?» – слегка повысил голос первый. «Не хватало еще, чтоб хранители расследования начали». «Да я так, на радостях. Давно кровососом бошки не резал». Габриэль объехал квартал и начал ездить туда-сюда по той улице, на которую не выходили ворота, интересующие его избы. Сюда выходили ворота ее соседи по заднему двору. Ездить туда-сюда ему пришлось до тех пор, пока он не встал там, где не раздражал прохожих и не заставлял выглядывать из окон недовольных жителей – необходимую информацию, вперемешку с той, без которой вполне можно было бы обойтись, он получил сполна. Благо к злоумышленникам, но да, как еще назвать тех, кто хочет отрезать тебе башку? Благо к злоумышленникам присоединился четвертый сообщник, которого они начали посвящать в детали операции. Вот что узнал вампир. Злоумышленники, а всего их было 9 человек, прикрепили жучка. Наш герой правильно понял, что этот жучок должен быть похож на тех, которые показывали монстров. Гроволку Делиона на заднем дворе большой кружки. Ночью 7 из них должны были выехать за магом с друзьями и убить их подальше в лесу. а двое расправиться с вампиром в деревне. Трупы первых ждал Квин, точнее его прожорливые свиньи. Труп второго – огонь и река. Мотивом планируемого преступления были месть за какой-то Фанни. Это имя три раза упомянул обладатель второго голоса. В первый раз прибавив, что наконец она будет отомщена, во второй, что сама судьба предоставила ему этот шанс поквитаться с Делеоном, и в третий, что теперь он будет чист перед предками. «Да уж», – помотал головой землянин, – «без меня бы вы не доехать, не выехать из мости не смогли бы». «Что Делеон сделал этой Фанни? Он же даже медведя-оборотня не обидел», – сострил в конце он. Злоумышленники стали прощаться друг с другом, выходить из избы и расходиться в разные стороны. Габриэль внимательно их рассматривал. Он сразу определил немолодого хрипуна. Распределить остальные три голоса не получилось. Это было уравнение с тремя неизвестными, три молодых голоса, принадлежащие трем молодым парням. Так и не дождавшись ни прощального крика, ни любого другого звука, который головорезы произвели в избе и которые помогли бы ему сократить количество несинхронизированных голосов, вампир легонько ударил Игорона ногами и тронулся с места. «Проследить за ними?» – подумал он. «А за кем из них? Не опасно. Они ведь знают про меня, да и зачем? Все, что нужно, я узнал». Он начал перебирать способы решения взявшейся откуда ни возьмись проблемы. Почти сразу понял, что место для лучшего способа выбрали сами злоумышленники. В лесу ему никто не помешает разделаться с ними. Наш герой представил, как будет отрывать головы с семерым всадником. 3 секунды – максимум, что мне потребуется, – рассчитал он. И никакие форс-мажоры не увеличат это время. А тела расследовать, если будут. На какого монстра это спишут? Растрезвонят, что их убил высший вампир, хотя можно на осколки и закопать, как в прошлый раз. Продолжая обмозговывать идеальное преступление, он подъехал к большой кружке, накормил и напоил на ее заднем дворе своего скакуна и стал высматривать девушек с подтянутыми крепкими телами. Про веселых, умных и живых уже не думал. Отчасти из-за того, что уже не хотел душевных бесед, отчасти из-за того, что барышень вообще было мало. А он прекрасно знал, что когда их мало, то и параметров для поиска должно быть меньше, если хочешь найти хоть кого-нибудь. Вскоре две мысли пришли друг за дружкой в его голову, заставили плюнуть на поиски девушек, постоять немного зависнув и быстро поскакать на поиски друзей. Первая мысль была связана с опасением за жизни последних. Вдруг планы бандитов поменяются, и они решат сделать свое гнусное, богомерзкое, но свиноугодное дело раньше. А вторая нарисовала в его воображении Дариэль и прошептала: «Зачем искать кого-то, если уже этой ночью у тебя будет секси-тайм с той, лучше которой ты здесь вряд ли найдешь». Глава 38. Через полчаса, проезжая по узкой улочке на краю деревни, Габриэль уловил запах доброго. Он просачивался сквозь высокие закрытые ворота с вырезанными на них большими петухами. Вампир заглянул в щелку между лапами одного из петухов и увидел три большие избы, развешанные повсюду вещи и броню, и около 20 привязанных скакунов. Постоялый двор нашли, догадался он, увидев знакомых Гроволка, Гарзу и Сивуха. Он стал ездить по улочке, ему приходилось проезжать почти всю ее длину, чтобы не примелькаться, наблюдая за воротами. Вскоре после захода солнца последние открылись и выпустили первую группу охотников – 2 мужчин-людей, орка, гномиху и гуманоидного ящера. Их сверкающая броня, инкрустированная разноцветными камнями, оружие, щиты и облаченные в кольчугу скакуны, заставили нашего героя вытянуть лицо и покачать головой. «Ничего себе декорация!» – восхитился он. «Они могли и Нибуса отметить. А мы почему кольчугу не надеваем на скакунов?» Вскоре выехала еще одна группа охотников, потом еще одна. «Мои не торопятся», – улыбнулся землянин. Наконец послышались возмущения Рагнара, он выговаривал обслуживающему персоналу двора, что его сивуха привязали не там, где надо. Ворота заскрипели, открываясь, и трое наших друзей выпорхнули на улицу. Они в спешке поскакали по пыльной дороге. Габриэль последовал за ними. Никаких бандитов он не видел, не слышал и не ощущал. Когда крайний дом деревни остался далеко позади, он несколько раз ударил ногами скакуна и стал быстро догонять соратников. Те остановились, когда поняли, что за ними кто-то гонится. «Габриэль!» – весело крикнул Делеон. «Я думал, ты уже на месте!» «Еще торопили меня!» – буркнул Рагнар. «Как вы? Все хорошо?» – спросил вампир, подскакав поближе. «Да», – улыбнулась Дариэль. «Сам как? Как милая деревушка?» «Что-то с ними не так», – подумал землянин. «Какие-то они возбужденные. Друзья поехали через поля в сторону леса. Милее, чем я думал. Пожил бы здесь декаду-другую». «Декаду?» – фыркнул гном. «Мне одного дня хватило». «Даже самый лучше постоялый двор мости ему не понравился», – проговорил маг. «Лучший», – произнес ветеран так же, когда этого декаду. «Клоповник. Дарлеоне даже нищие в такие не заходят. Сказал ведь никого не привязывать рядом с моим севухом. Три раза повторил». «Его севух немного устал от любовных утех», – с улыбкой объяснила эльфийка вампиру. «Нет, разве так можно?» – негодовал Рагнар. «Я, конечно, не против этого. Пусть будет счастлив и целыми днями не слезает с сучек. Но не перед самой охотой же». «Мы, кстати, в полном боевом», — гордо заявил командир отряда. «И зачаровали все, и зелья боевые выпили. Будем опыта набираться». «Я после этих зелий такой подъем сил чувствую», — радовалась Дариэль. «Как бы тетиву не порвала теперь». «И я помолодел», — похвастался гном. «Вот откуда это возбуждение», — улыбнулся Габриэль. «Ловушки только не стали брать», — сказал маг. «Решили сначала боевые навыки поднять». «Мы, кстати, решили наши имена сократить», – быстро и опять радостно заговорила эльфийка. «Хорошее зелье», – подумал вампир. Он уже несколько раз открывал рот, пытаясь сообщить о бандитах, но автоматные очереди слов соратников столько же раз его закрывали. «Надеюсь, это надолго не имело ничего общего с надеждой на то, что действия зелий хватит на всю охоту. Да и относилось это не ко всем. Когда он подумал «надеюсь, это надолго», он представил, как Дариэль обхватывает его ногами и засовывает язык ему в ухо. Даже сейчас, в льющихся на него со всех сторон реках слов и восклицаний, он думал не только о том, как протиснуть в эти потоки по-настоящему важную новость, но и воображал чудесный секси-тайм с напичканной усиливающими и возбуждающими зельями эльфийкой. «Да», – кивнул Делеон, – «а то они нас у всех длинные. Теперь можешь называть меня Дил, ее дар». «А его Рок, и мы можем называть тебя Габ». «Конечно можете», — ответил Габриэль, и быстро, заметив, что Дариэль снова приоткрыла ротик, проговорил. «Я подслушал, что вас хотят убить». Ротик тут же закрылся. «Что?» — переспросил Рагнар. «Убить?» «Да, этой ночью». Возбужденные разговорчивые друзья вампира притихли, но ненадолго. Уже на словах о жучке, прикрепленному к доброму, Габриэлю пришлось прикрикнуть на вновь растарактевшихся и охающих собеседников, чтобы довести свой рассказ до конца. «Фанни!» – воскликнул Делеон, когда землянин объяснил, из-за чего их всех хотят убить. «Здесь-то ее откуда знают?» «Чем ты ее так обидел?» – подозрительно посмотрел на него Дариэль. «Да не обижал я ее. Меня с ней соседка в прошлом году познакомила. После этого она меня декад 5 преследовала. Возле дома поджидала, в любви признавалась, проходу в общем не давала. Я ей сначала нормально объяснил, что нам с ней не по пути, потом грубо, потом она исчезла». «И все?» – спросила эльфийка. «Все. Только она не с мости была, а с Вакана, если, конечно, не врала». «Что повесится или в реку кинется, не говорила?» поинтересовался вампир. «Нет», — маг побледнел, выпучил глаза и медленно проговорил. «Говорила, что сожжет себя». «Ну вот и сожгла, значит», — сделал заключение Габриэль. «А это, наверное, брат ее, который знал, что она страдает тобой». «Сожгла Фанни», — трясущимися губами пролепетал командир отряда. Мысль о том, что девушка совершила из-за него самоубийство, повергла его в шок. «А при чем тут он?» – встал на защиту парня Рагнар. «Мало ли, что эти девушки говорят». «Я виноват, я был груб с ней». «А как бы ты ее еще отшил?» Вампир тоже решил его поддержать. «Говоришь же, 5 декад преследовала». «Ладно, об этом потом», – махнул рукой гном. «У нас 7 головорезов на хвосте. И непростых, у них даже маг с радаром есть. Что будем делать?» «Жучка нельзя убрать?» – показал землянин на Гроволка. «Нет», – помотал головой ветеран, – «только сильный маг сможет». «Ну тогда я сяду на доброго и быстро улажу проблему в лесу». «Что ты хочешь сделать?» – резко повернулась к нему эльфийка. «Семь секир башка». «Нет», – ужаснулась Дариэль. Она поняла, что вампир хочет убить преследователей, хоть и слышала слово «секир» в первый раз. «Так нельзя. Один из них хочет отомстить за свою сестру». Предложение о том, что это именно брат Фани, было принято по умолчанию всеми. А остальные – просто его друзья. «Отомстить за сестру?» – воскликнул Рагнар. «Ладно бы Делеон ей что-то сделал». «Да даже если бы и сделал, они ведь не только его хотят укокошить», – напомнил Габриэль. «Больше всего ему хотелось убить того наглого, который давно кровососом бошки не резал». Друзья добрались до дороги, по которой приехал гном, и поскакали по ней. Вскоре они заехали в лес. «Может, убить только брата?» – предложил Делеон, немного отойдя от шока. «Остальным-то я не нужен». Рагнар посмотрел на него с одобрением, Дариэль с укором, а Габриэль с усмешкой. Первый оценил минимизацию жертв, второй его слова показались жестокими, а третий почувствовал трусость и желание мага поскорее избавиться от того, кто поклялся его убить. Жить, зная, что кто-то точит на тебя меч, и вправду не очень комфортно. «Нет, не надо никого убивать», – воскликнула смотревшая с укором. «И что ты предлагаешь делать?» – нахмурился на нее гном. «Давайте я покалечу их скакунов», – предложил землянин, – «тогда они не смогут нас преследовать». «Скакуны-то вообще ни при чем», – помотала головой эльфийка. «Остается только отнести им лукошко пирожков и сделать массаж ног», – развел руками вампир. «Радар!» – вдруг крикнул маг. «Нужно повредить или украсть их радар, тогда они точно не смогут нас преследовать». «Да», – подхватило его восклицание Дариэль. «Только подумала об этом». «Дома еще один радар возьмут», – пожал плечами Габриэль и посмотрел на гнома. Тот не спешил соглашаться с ним. «Радары – это дорогостоящее оборудование», – начал объяснять Делеон, – «и настраиваются они под конкретного мага. Я свой полдня настраивал». «Это нам ненадолго поможет», – проговорил Рагнар. «Как мы вернемся в мости, они же нас встретят». «А я и не хочу сюда возвращаться», – скривила личико эльфийка. «Но мы ничего не закупили в дорогу», – воскликнул ветеран, – «и вещи с остатками провизии там оставили». «Закупимся в оленьем роге», – сказал командир отряда. «То, что оставили, за 20 золотых восстановить можно. Это с меня». До него уже дошло, что он выставил себя не в лучшем свете, предложив убить брата Фанни, поэтому он и хотел показать, что готов даже раскошелиться, чтобы никого не убивали. Хотел заплатить за лучшее освещение и выставить себя в нем. Теперь Дариэль посмотрела на него с одобрением, а Рагнар с укором. Габриэль остался верен своей усмешке. Укор гнома тоже быстро сменился одобрением, когда он переключил свои мысли со второй части заявления Делеона на первую. Еще бы, теперь у них был вполне обоснованный повод заехать в одну из его любимейших таверн. Получив к молчаливому еще и словесное одобрение своего решения, маг достал из мешка какую-то гладкую черную кастрюлю с ручкой только на крышке и показал ее вампиру. «Вот радар», — сказал он, — «точно такой же, как будет у них. Они остановятся, чтобы их маг опустил туда голову». «Голову в радар зачем?» «Чтоб увидеть местоположение доброго. Потом покажу, как он работает. Льдом на высокой скорости его легко можно вывести из строя». «Как раз собирался спросить, в этих краях есть монстры, стреляющие ледяными шарами?» «Шарами?» – задумался Делеон. «Нет, вроде». «Ледяных ведьм в любой части Медвежьего леса встретить можно», – посмотрел на него Рагнар. «А, точно», – согласился тот. «Только они не шарами, а шипами любят пулять. Такими», – показал он форму и размер шипов. «Вот и чудненько», – улыбнулся Габриэль. «Будут думать, что это они на них напали». «Что ты задумал?» – спросила его эльфийка. «Никто не пострадает?» «Нет», – помотал головой вампир, – «но в штаны точно кто-нибудь наложит». «Это ничего», – затрясся от смеха ветеран. «Я один раз...» Он осекся, вспомнив, что находится в обществе дамы, и быстро сменил концовку. «Слышал, что это даже полезно некоторым». «А меня они как будут искать?» – поинтересовался землянин. «Тебя заклинанием ясный свет», — ответил Делеон, — «оно показывает нежить». «Ну, спасибо за нежить. Извини, оно показывает тех, кого питают силы смерти». «Так намного лучше», — улыбнулся вампир. «Значит, у них еще один маг есть?» «Нет», — помотал головой командир отряда. «Ясный свет — одно из самых простых заклинаний, его многие умеют читать». «А может, они уже поняли, что меня нет в деревне?» «Вряд ли», — усмехнулся Рагнар. «Они не поверят, что простой вампир поперся ночью в лес. Несколько раз будут всю деревню и поля объезжать». «Трудно поверить в то, что считается невозможным, даже если видишь это собственными глазами», — проговорил простой вампир и спросил. «А охотиться будем после?» «Конечно», — кивнул маг. «Для чего мы зачаровывались и зельями напичкались? И Нибуса отметили, и манок на него взяли. Его убьем и еще пару монстров. Потренируемся, помнишь? Потом прикорнем где-нибудь и на рассвете к оленьему рогу поскачем». Гном с эльфийкой молчали. Их устраивал этот план и не пугало предстоящее прикорнение на мешках, скакунах или на чем там еще они собирались спать без палаток. Видимо, им не впервой было ночевать под открытым небом. «Хорошо», — без энтузиазма произнес землянин. «Смогу ли я найти здесь большого монстра, который помешает мне догнать Нибуса?» — подумал он. Соратники свернули с дороги в лесную чащу и нашли укромную впадину, заросшую кустами. Габриэль прислушался, принюхался и осмотрел землю вокруг. Потом залез на высокое дерево неподалеку, окинул взглядом окрестности и снова прислушался и принюхался. «Вокруг тихо», — сказал он, спустившись с дерева. «Это место не пользуется популярностью. Два существа размером с наших скакунов шастают в 2 и 3 километрах отсюда». «Да ты не переживай», — махнул рукой Рагнар. «Что мы, дети малые?» «Удачи тебе», — сказала Дариэль. «Аккуратнее там». «Чтобы не пораниться или не поранить», — улыбнулся вампир. «И то, и другое», — улыбнулась ему в ответ эльфийка, прекрасно понимая, что первое просто несравнимо маловероятнее второго. Небольшая заминка вышла, когда Габриэль попытался залезть на доброго. Делиону пришлось уговаривать своего скакуна принять нового седока. Минут через 5, недовольно клокоча и подозрительно косясь назад, Гроволк позволил последнему залезть на него. Громкость клокотания возросла, когда вампир взялся за его густую шерсть возле шеи и перешла в рычание, когда он стукнул его ногами. «Вы пузырей несколько наложите», — сказал землянин напоследок. «Не дай, как говорится, Дамааш вернуться к вашим окровавленным вещам». «Тьфу!» — сплюнул гном, удобно расположившись на мешковинах под кустом. «Не клич беду». Глава 39. Габриэль вернулся на дорогу, проскакал по ней 0,5 километра обратно и свернул в чащу. Хорошенько в нее углубившись, он спешился, привязал доброго к дереву, отбежал от него 300 метров в сторону мости, залез на высокую сосну и застыл в ожидании. Минут через 40 он увидел мелькающие среди листвы силуэты приближающихся всадников. Их было 6. «Неужто один отказался от злодейства?» — вскинул бровью вампир. Голосов и звуков он не слышал, хотя вскоре увидел шевелящиеся рты и мимику разговаривающих людей. «Тоже пузырь наложили», — догадался он. «Это была досада. Наш герой хотел узнать, кому принадлежал тот наглый голос, и сломать ему что-нибудь. Вон тот в балахоне, наверное, маг», — подумал он. «Вон тот в балахоне ехал на тощей гарзе. Он единственный из всадников был без шлема». «Так, хриплый здесь», — выделял тех, кого уже видел землянин. «Двое молодых тоже, один из них брат, второй тот наглый. Он знал, что третьему молодому поручили найти и убить в деревне его. Придется обоих посильнее». Всадник в балахоне резко вскинул правую руку вверх и остановил процессию. Если бы он знал, что еще и мысли вампира-лорда остановил этим жестом, на его лице точно заиграла бы самодовольная улыбка. Улыбка, которая вскоре сменилась бы выражением ужаса, точно так же, как меняются выражения лиц мультяшных героев, когда они вдруг осознают, что уже пару секунд стоят в воздухе или, забежав в безопасное место, понимают, что безопаснее было снаружи. Маг, через пару секунд Габриэль удостоверится, что это именно маг, достал из сумки позади себя радар, открыл крышку и опустил туда голову. Через несколько секунд он высунул мокрое лицо, вода, что ли, в радаре, сделал в это время изумленное лицо наш герой, закричал, указывая в ту сторону, где был привязан добрый. Закричал, что цель совсем близко, догадался вампир, наблюдая за тем, как все подоставали оружие и немного разъехались. Сам маг, после того, как убрал радар в сумку и вытер лицо, вытащил метровый посох и накрыл ладонью его круглый, похожий на крупную жемчужину, набалдашник. Тот стал испускать красный свет. «Вот и чудненько», — улыбнулся землянин, — «можно начинать представление. Билеты сегодня недорогие». Он спрыгнул на землю. «Сломанный радар, несколько ушибов и треснувших костей меня вполне устроят». Он оббежал всадников сбоку, занял удобную позицию и выпустил несколько десятков ледяных шипов в их сторону. Два из них угодили в сумку с радаром, и еще один шарахнул по уже искореженному средству GPS, когда оно подлетело в воздух. Все три шипа летели со скоростью боевых автоматных пуль. Остальные снаряды, пущенные с гораздо меньшей скоростью, пришлись по рукам, ногам, носам и ушам злодеев. Многие просто пролетели мимо для красоты и зрелищности. Брату и наглому досталось больше всего. «Силы, конечно, не те», — покачал головой Габриэль, вспомнив, какие ледяные бури и шквалы он устраивал на земле. «Но вам хватит». Всадники их скакуны ошалели, первые орали, держась за ушибленные места, вторые скалили зубы и норовили скинуть с себя первых. Некоторые из последних сами спрыгнули на землю, чтобы подобрать выбитое из рук оружие. Взгляды и взгляды скакунов в том числе были направлены в ту сторону, откуда прилетел ледяной шквал. «Вот зря вы этот пузырь наложили», — проговорил наш герой, который давно уже был на противоположной стороне. «Теперь не пойму, то ли вы кричите, что вам не понравилось представление, то ли требуете продолжения». Один из всадников резко рванул туда, откуда приехал. «Антракта еще не было», — сказал вампир, поднял обе руки и воздвигнул вокруг своих жертв высокую ледяную стену. «Будьте добры оставаться на своих местах». Он забрался на дерево и повторил свой шквал оттуда, щедро раздавая синяки и царапины. Один маленький шип запустил в голову мага, который что-то бормотал. «Не бормочи, сейчас я выступаю», — улыбнулся землянин. Шипик, тюкнувший мага, спас брата Фани от физического воздействия третьего шквала. Он сбил пузырь, и Габриэль сразу понял, кто из двух молодых, давно не резавший кровососом бошки, наглец. Среди криков, стонов, проклятий, различных щедрых предложений ледяным ведьмам, злодеи решили, что они попали в засаду именно к ним, отчетливо выделился голос последнего. «Моя рука! А-а-а! Что этим ведьмам надо?» Разорался больше всех, помотал головой наш герой, который уже залез на другое дерево, сбоку от повернувшихся к его второй позиции всадников и скакунов. «Рука! Брат, вон уже стоять не может!» Шипы третьего шквала сломали наглецу ребро, повредили колено и голень и хорошенько долбанули по шлему. Брата даже не задели. «Все, занавес, хорошего помаленьку», – пробормотал организатор ледяного побоища, спрыгнув на землю. Он отбежал подальше, снова забрался на высокое дерево и стал следить за злоумышленниками. Те держались дрожащими руками за оружие и жались к ледяным скакунам, предлагая ледяным ведьмам все, что у них есть. Через минуту маг начал обстреливать ледяную стену огненными шарами. Остальные кинулись к нему на помощь и стали энергично долбить лед мечами, топорами и ножами. Проделав брешь, всадники один за одним проскользнули в нее и ускакали. Помятый радар так и остался лежать на земле. «Миссия выполнена», — улыбнулся вампир. «Они в лес-то теперь этот не скоро зайдут». Он спрыгнул с дерева и побежал к доброму. Глава 40. Габриэль похвалил своих друзей за скрытность два раза. Первый, когда не увидел никаких шевелений в 200 метрах от впадины, в которой они спрятались. Второй, когда не увидел шевелений, подъехав на 100 метров ближе. «Молодцы», — улыбнулся он, — «смирно сидят, не шелохнутся. А скакунов как заставили смирно сидеть, усыпили их, что ли?» Мысли про скакунов стерла улыбку с его лица. Он почувствовал неладное. «Твою ж мать!» – смачно выругался наш герой, когда подъехал к пустой впадине. «На часик ведь всего оставил». Поломанные кусты и утоптанная трава вокруг говорили о том, что здесь была небольшая потасовка. Отсутствие крови, оторванных кусков брони и одежды, сильный людской запах и то, что были угнаны скакуны с вещами, обнадежило вампира. «Разбойники напали», — подумал он, — «не монстры. И увезли куда-то. Сильные разбойники. Тут и боя-то не было, просто схватили, как котят, и утащили». Он спешился, крикнув Граволку «За мной!» и быстро побежал за сильным шлейфом разнообразных запахов. Среди последних он уже узнал запахи своих друзей и запахи их из своего скакунов. «Выкуп, что ли, хотят?» – гадал землянин, прислушиваясь к бегущему позади него доброму. Иногда ему приходилось сбавлять скорость, чтобы верный скакун Делиона немного сократил расстояние. «Или продают кому-то пленников, огром, наверное, и как они их обнаружили?» Он бежал за отчетливым шлейфом запахов, словно за разноцветными лентами, протянутыми к нему от его соратников и их похитителей. Монстров здесь было мало. По сравнению с окрестностями Фелфама, тут царили тишина и уют. В Габриэле ничего не летело, и никто не пытался его догнать. Только страшные вопли, крики и рыки говорили о том, что чудище вокруг все-таки есть». Деревья, кусты, снова деревья и опять кусты мелькали у вампира перед глазами, как мелькают они у пассажиров высокоскоростных поездов, смотрящих в окно. Нет, не совсем так. У него они мелькали и спереди, да еще и хлестали его по всем частям тела. Человеку хлесты веток на такой скорости оставили бы пренеприятные, болезненные и чреватые последствиями раны и порезы. Наш герой же их даже не замечал. Несколько раз он снес такие толстые ветки, которые запросто отправили бы в мир иной и быка, если бы приложились к его морде с такой же скоростью. Почему они пузырь не наложили, прям дорожку мне до себя выстелили? Хотя откуда они знали про меня? Схватили трех горе-охотников и потащили, а если знали и специально не наложили, чтоб я их не нашел? Через несколько минут Габриэль остановился в километре от небольших каменистых холмов. Низкий вход в пещеру чернел в подножии одного из них. Дождавшись задыхающегося от спринта Граволка, строго-настрого приказав ему оставаться на месте, вампир понесся к пещере. Разноцветные ленточки запахов вели именно туда. «Логово разбойников», — решил он, — «тем лучше. Тут и золотишком поживиться можно. Через полчаса уже на охоте будем». Влетев в пещеру, он, не останавливаясь, пробежал ее первую камеру и помчался по единственному коридору. Образ Дарель, лежащий лицом на пыльной земле, и мысль о том, что он больше никогда не услышит ее пение, соединенное с уверенностью, что разбойники не представляют для него никакой угрозы, несли его вперед, не позволяя осторожности подойти хотя бы к одному из рычагов управления его действиями. Эльфийка стала гораздо ближе к Габриэлю, когда он понял, что может ее потерять. Ему хотелось прижать ее к себе и укрыть от опасностей. Высокий и широкий коридор пещеры, освещенный какими-то синими шариками на стенах, вел его во вторую камеру. Он знал, что она не пуста, когда подбегал к ней. Запахи и тихие звуки дыхания указывали на то, что там притаились не менее 10 человек. Притаились? Ждали его? Наш герой не успел среагировать на эти, резко появившиеся в его сознании сигналы, и скорректировать свои действия. На всех парах влетел он в огромную камеру пещеры и сразу был ослеплен тремя желтыми лучами, ударившими его в живот и грудь. «Что за черт?» – крикнул он. Его рот и язык будто онемели. На этот короткий и вполне уместный вопрос у него ушло целых 3 секунды. Желтые лучи ослабляли и замедляли вампира. Ощущение, что он оказался в бассейне густого геля, было и приятным, и пугающим одновременно. Сквозь ослепляющий свет он умудрился увидеть несколько фигур в черных балахонах. Посохи 3 из них были направлены на него, они и испускали эти потоки светлой энергии. «Ах вы засранцы!» – начал кричать землянин, с трудом открывая рот, и рванул к своим обидчикам. Рванул — это то, что он хотел сделать, поплыл — то, что у него получилось. Он поплыл со скоростью человека, бегущего марафон. На букве «С» заметил, что камера освещена большими синими шарами на стенах, и в ней есть и другие люди. Или не люди? Медленно подняв руку и направив ее на своих противников, Габриэль с ужасом обнаружил, что магия льда не работает. Тут же в него ударило еще 2 луча. Гель стал гуще, Теперь он плыл со скоростью спокойно идущего старика. «Да я вам эти лучи вжо...» Наш герой не успел договорить, потому что в него ударили еще два луча. Он остановился и стал очень медленно покачиваться. Семь посохов были направлены на него, каждый испускал мощный, ослепляющий желтый луч. «Больше десяти...» – медленно выдавил из себя вампир. Он хотел сказать: «Больше десяти лучей у вас все равно нет». Он успел посчитать фигуры в балахонах, но его новый темп речи и та тяжесть, с которой она ему теперь давалась, отбили у него желание говорить. Поэтому, выдавив из себя два слова, он замолчал, решив, что его и так поняли, и снова поплыл в сторону своих обидчиков со скоростью никуда не спешащей черепахи. «Невероятно!» – послышалось восклицание кого-то не из балахонщиков. «Я же говорил!» – гордо ответил на восклицание другой голос. «Семь лучей!» – крикнул кто-то так, будто сам мечтал испытать эти семь лучей на себе. Последние три луча окончательно обездвижили и лишили способности говорить Габриэля. Внезапно посох одного из магов потух. «Ага!» – обрадовался землянин. «Иссяк твой эль-эль-и! Тфу! Иссякла твоя мана, сейчас я вам всем тайский массаж устрою». Но мана не иссякла, посох снова засветился и стал испускать луч, только теперь он бил не в вампира, а возле него. Через несколько секунд вокруг знатока тайского массажа появилась клетка из желтых потоков энергии, остальные девять магов направили свои лучи на эту клетку. К нашему герою стали быстро возвращаться силы. Он смотрел на светящиеся прутья двухметровой клетки и ухмылялся. «Просчитались вы», — смерил он презрительным взглядом балахонщиков, представив, как ледяные шипы пронзают все десять шей. «Надо было погерметичнее клеточку сделать». Габриэль посмотрел на тех, кого он заметил на букве «С». Их было пятеро. Трое людей, эльф и Маркут. Сходство последнего с Сигни не оставляло сомнений в его расе. Люди были одеты в металлическую броню с внушительными блестящими наплечниками и нагрудниками. В руках они держали сверкающие, полностью закрытые шлемы с небольшими продольными отверстиями для глаз и дырочками в районе рта и щек. Двое из них, брюнет с короткими волосами и шатен с густой шевелюрой до плеч, с почти одинаково пышными бородами, выглядели лет на 40 и были самыми крупными из присутствующих. Третий, стройный парнишка с длинными кудрявыми, светло-русыми волосами, не сводящий своих восхищенных голубых глаз с Габриэля, недалеко ушел возрастом от Делиона. Волосы эльфа были такие же, как у парнишки, только не кудрявые. Он собрал их в хвостик сзади, его кольчужная броня со вставками из толстой кожи на плече, животе, предплечьях и в паховой области явно была сделана по заказу. Уж очень аккуратно облегала она атлетическую фигуру своего владельца. Маркут с более темным, чем у Сигни, лицом красовался в цельном облегающем костюме из черной кожи, выгодно подчеркивающем его прекрасно развитые мышцы. Только у него из всей пятерки было наготове оружие, по длинному кинжалу в каждой руке. Его кошачьи глаза внимательно и подозрительно изучали пленника в золотой клетке. Чувствовалось, что он напряжен и в любую секунду готов кинуться в бой. Магов вампир не мог разглядеть из-за яркого света лучей, но то, что пять из них были с длинными седыми бородами, он увидел. «Да убери ты свои кинжалы», — громко сказал Маркут молодой человек, направляясь к нашему герою в сопровождении бородатых здоровяков. По пути он пристегнул свой шлем к поясу. Здоровяки проделали то же самое. Маркут неохотно спрятал свои тесаки за спину. «Пойдем», — с улыбкой хлопнул его по плечу эльф. «Давно мы с тобой их не видели». Глава 41. «Здравствуйте, Габриэль», — почтительно поздоровался с вампиром молодой человек, остановившись в двух метрах от клетки. «Меня зовут Андриан. Это Кулис и Вивер», — указал он по очереди на подошедших к нему эльфа и Маркута. Те приветственно кивнули. Бородатых здоровяков парень представлять не стал. Пленник в золотой клетке молчал, гневно сверля глазами всех, кто к нему приблизился. «Этот главный, значит», — подумал он. «Здоровяки его охранники, а эти двое друзья». Он чувствовал себя полностью восстановленным и ждал, когда появится магия льда. «Не думал, что когда-нибудь увижу вампира-лорда. Извиняюсь за обстоятельства нашей встречи», – приложил руку к груди главный, восхищенно любуясь нашим героем. Габриэль резко рванул вперед и влепился в золотые прутья клетки. «Бесполезно», – помотал головой кудрявый. «Энергия этой клетки? Думаете, ваших магов хватит надолго?» – сделал пренебрежительное лицо землянин, отлепившись от прутьев. «Мы не желаем вам зла. Где мои друзья?» «С вашими друзьями все хорошо», – успокаивающе поднял руку Адриан. «Они здесь, в пещере. Вы использовали их, чтобы поймать меня». К пренебрежительной гримасе вампира прибавились нахмуренные брови. «Но для чего? Хотите продать кому-то? Гномам?» Два бородача и Маркут усмехнулись, а эльф с главным засмеялись, услышав последнее слово. Габриэлю показалось, что даже невозмутимые маги, питающие своими посохами энергию клетки, улыбнулись. «Гномам!» – продолжая смеяться, проговорил Андриан. «Простите, моя вина, я не до конца представился. Я Андриан Рокзен, племянник Седрика Рокзена, правителя Туманной провинции». «Туманная провинция», – начал вспоминать наш герой, – «это та, в которой находилось наше княжество». «Для него это ничего не значит», – сказал Вивер. «Он же не отсюда». «Ничего не слышали про наши стычки с Велосион и гномами?» поинтересовался кудрявый у вампира. Тот помотал головой, его брови были еще нахмурены, но лицо выглядело вполне заинтересованным. «Что ж вас не просветили?» – раскинул руками главный. «Землю они у нас оттяпали. Эти Велосион больше 1000 лет назад. С гномами снюхались и оборзели. Раньше наша провинция была главной после Золотой. Короли с нас объезд Валейна начинали после коронации. Теперь срединная главная – продажные шкуры». Первыми побежали на поклон к гномам после Великой войны. Габриэлю интересно было узнавать историю Валейна, но перед его глазами снова всплыло лицо Дариэль на земле, и он опять почувствовал, что эльфийка стала близка и дорога ему. «Мои друзья там не в пыли валяются?» – резко спросил он. «Да не беспокойся ты», – ответил ему Вивер. «Как к гостям к ним относимся?» Андриан с укором посмотрел на Маркула. «Ты как со знакомым общаешься, это же вампир-лорд». «Да я со всеми так», – пожал плечами тот, – «и вообще я старше». «Да все нормально», – вампир был тронут почтительным отношением главного. «Можете все на «ты». А как ты понял, что я младше?» – спросил он у Вивера. «Ты же из новых, мы с кулисом всех вампиров-лордов знаем. Мне 2872 года». «А я еще старше», – похвастался эльф, – «на 70 лет». Землянин вытянул лицо и слегка покачал им, оценивая молодость и бодрость двух великовозрастных созданий. «Это кулис тебя обнаружил», — сказал Андриан. «Он с двумя архимагами следит за медвежьим лесом. Это его участок». «Обнаружил участок?» — не понял наш герой. «А ты думал, что про тебя никто не знает?» — усмехнулся кулис. «Тебя еще и хранители обнаружили». «Хранители, но...» «Почему ты еще не на Мартане?» – помог ему эльф. «Благодаря нам. Мы на тебя уже 2000 золотых потратили». 2000? – недоверчиво скривил лицо Габриэль. «Взятки, что ли, давали хранителям?» «Ну да. Они даже грифонов запросили из столицы, хотели уже лес прочесывать. Тебе повезло, что мы тоже тебя обнаружили, и что все это происходило в Медвежьей провинции. В других местах хранители не такие сговорчивые». «Ошалеть!» – вспомнил свои прогулки по Филфаму вампир и передернулся. «Хорошо, что сам не побежал до паучьего. Я наплел им, что мы давно за тобой следим и что ты должен вывести нас на логово высших вампиров», – продолжил кулис. «И они поверили?» «Конечно, поверили», – усмехнулся главный. «За 1000 золотых во что угодно поверишь». «Ты же сказал 2000», – повернулся землянин к эльфу. «А как в кабаке выплясывал, забыл?» – усмехнулся тот. 5 жителей написали заявление хранителям, чтобы тебя проверили. Те вызвали меня и сказали, что теперь они просто обязаны за тебя взяться. Ни в какую не уступали. А потом написали на листочке 5 по 100, то есть за каждое заявление по 100 золотых. А я ведь еще избить себя дал. Простым вампиром притворялся. Кулиса засмеялся. «Актер, конечно, из тебя никудышный, но деньги ты нам все равно сэкономил, думаю. Могло быть и 20 заявлений». Еще один эльф не оценил моей игры. Перед нашим героем возник образ Исмеэль. «Ты что, там рядом был?» – спросил он. «Неподалеку». «А еще 500 на что ушло?» на беготню твою от жуткого когтя». Эльф рассказал, что обнаружили разведчики после его бесславной беготни. «Ошалеть!» – воскликнул Габриэль. «Крутые ребята! Убили это чудище!» «Конечно, крутые!» – произнес Вивер с нотками восхищения в голосе. «Это же черные тролли! Самые сильные!» «Но один на один жуткий вынес бы тролля!» – сказал Андриан. «Не знаю, не знаю!» – помотал головой Маркут. «Да он и так одного убил!» – начал доказывать главный. «Еще одного или двоих ранил сильно. Со спины налетел, потому что не сдавался Вивер. Еще и когтенок там мешался. Если, ладно вам, спорщики», – перебил его Кулис, – «нашли время. Разведчики-то в рапорте написали, что высший вампир от жуткого бегал, и к хранителям пошли с заявлением. А те что?» – вырвалось у вампира. «Что-что, те вызвали меня, свою дойную корову, и сказали, ты не корова», – поправил его Кудрявый. «Деньги-то с бюджета были. Ты сосок, через который эти деньги сосали». Эльф засмеялся. «Ну, спасибо, хорошо. Они вызвали свой дойный сосок и сказали, что заверят разведчика в том, что высшего вампира не было в ту ночь возле Филфама за 700 золотых. Я поторговался, и мы сошлись на 500. Поэтому и было заявлено, что от жуткого убегал Маркут». «Теперь все думают, что мы что-то мутим», – проговорил Вивер. «Чего ты вообще к когтю поперся?» «Да посмотреть хотелось, не думал, что так получится». Землянин почувствовал, что перед ним неплохие ребята, все говорило об этом. То, как они общались, улыбались, смеялись, он не видел в них своих врагов. «А для чего это все?» – указал он руками вокруг. «Зачем я вам?» «Мы хотим связаться с Логаном из Паучьего леса», – ответил Андриан. «С Логаном?» – удивленно повторил Габриэль. «Для чего?» «Нам нужно реабилитировать вашу расу». «Вампиров? Зачем вам это?» «За тем, что мы всегда с вами дружили». Нашему герою не верилось в такое бескорыстие. Ему нужно было увидеть корысть, этот спасительный выступ, за который он мог ухватиться и забраться на скалу доверия. «Ты третий вампир, которого мы укрываем от хранителей», – добавил главный. «Первый был четвертого уровня, второй – третьего. Их убили в паучьем. Монстры?» «Вампиры», – помотал головой Маркут. «Как это, вампиры убили вампиров?» «Да», – кивнул Кулис. «С ними были наши воины. В первый раз спаслось двое, во второй – один. Они и рассказали про нападение вампиров». «Ошалеть», – вырвалось у землянина. «Убили вампира третьего уровня, там, значит, вампиры-лорды есть?» «Или лорды, или группа вампиров третьего уровня», – сказал главный. «Поэтому я и обрадовался, когда получил сообщение от Кулиса о том, что ты вампир-лорд. Тебя-то не так легко убить». «Но почему вы просто не подошли и не предложили мне это?» – спросил Габриэль. «Нам нужно было удостовериться в твоей силе». «Мы знали про твою магию льда», – добавил Маркут, – «и нам доложили, что ты сын белого вампира». «Доложили кто?» «Ишь ты, какие вездесущие», – подумал вампир. «Кому я про это говорил?» «Арджей». «Арджей», – сказал Кулис, будто прочитал его мысли, – «но ты не беспокойся, он давно работает на нас. То есть на себя, в конечном счете». «Вот почему они не спрашивали ни об отце, ни о том, откуда я взялся», – едва заметно покачал головой наш герой. «А я ведь просил его молчать». «А когда узнали, что лорд, почему не подошли?» Эльф посмотрел на Андриана. «Проверка нужна была», – сказал тот. «Вампиры-лорды тоже разные бывают. Не у всех сила одинаковая. Мне нужен был лорд, которого не смогли бы обездвижить 7 лучей благословения. Астин, тот вампир третьего уровня, которого убили в паучьем, двигался под 3 и застыл на 4. Посылать того, кто сильнее, на 1-2 луча смысла нет». «Почему? Не вернется, можно послать другого». «Другого? Искать надо другого. Мы тебя 78 лет ждали. 78 лет назад убили Астина». И потом главный поднял руку и постучал по кольцу на безымянном пальце. «Это последнее кольцо, последняя наша надежда». Землянин сразу вспомнил фильм «Властелин колец». «Что за кольцо?» – спросил он. «Куда его нужно отнести?» «Никуда его не нужно нести», – сказал Андриан. «Это кольцо выковано друидами. Оно скрывает темные силы. Если ты его наденешь, то на вид станешь обычным человеком. И никакие амулеты, заклинания и радары не покажут, что ты вампир или нежить. Даже элементали. Слышал о них?» Вампир кивнул. «Даже элементали не будут тебя чувствовать. Как мимо обычного человека проплывут». «Ух ты!» – вырвалось у Габриэля. «Это кольцо решает все мои проблемы». «Да, теперь ты понимаешь, что не добрался бы до паучьего. В Срединной мы бы не смогли договориться с хранителями, они бы тебя вмиг заковали и отправили на Мартану. А патрули с радарами в Ясной провинции, через них никакая нежить ни в лес, ни из леса проскочить не может». «Про патрули друзьям не сказали», — кивнул вампир. «Решили, что прорвемся». «Прорвемся», — повторил за ним Вивер, усмехнувшись. «Они бы и тебя распяли, и друзей твоих заодно». «Колец было три», — снова поднял руку с кольцом главный. «Два пропали с убитыми вампирами, поэтому третий я и хотел отдать только очень сильному лорду». «Спасибо», — поблагодарил его наш герой и за кольцо, и за очень сильного лорда. «Вот тебе и прямая польза от нас. Ты спокойно добираешься до паучьего леса», — улыбнулся Кулис, «не говоря уже о том, что без нас ты бы из Филфама не выехал». «Спасибо», — повторил Габриэль и нахмурился. «Но можно было и без этой спецоперации обойтись. Я бы дал проверить вам эти лучи. Вы ведь рисковали, да и друзей моих в стресс вогнали». «В спокойном состоянии ты бы не дошел до семи лучей», — сказал Андриан. «А друзья, после того, как ты их спасешь, будут тебе полностью доверять. Ты будешь для них героем-спасителем, даже гном будет тебя любить». «Вы что, все про наш отряд знаете?» «Много чего», — улыбнулся Вивер. «Он настоящий профи», — гордо заявил Кудрявый, кивнув на Маркута. «Кроме проверки, мы хотели посмотреть, как ты поведешь себя в этой ситуации», — добавил эльф. «Кинешься ли спасать друзей? Не забудешь ли о них после встречи с лучами? Кольцо-то последнее, хочется, чтобы оно попало в руки к тому, на кого можно положиться». Вампир помолчал, немного переваривая информацию. «А вам-то какая польза?» — спросил он. «От реабилитации моей расы». «Начнем с общего блага для Валейна», — проговорил Андриан. «Ты уже пробовал кровь монстров?» «Да, а я и не спрашивал», — улыбнулся главный. «Я и так знал». «У тебя была вопросительная интонация», — заметил Вивер. «Не было у меня никакой вопросительной интонации». «Ладно, ладно», — вмешался эльф. «Не было, не было, нам показалось». «Вам показалось», — усмехнулся про себя наш герой. «Сбил меня с мысли», — хмуро посмотрел на лыбящегося Маркута Кудрявый и повернулся к землянину. «Кровь монстров, как она тебе?» «Лучше этой крови я в жизни не пробовал, потому что лучше для вас и нет». Он вдруг резко повернулся к магам, поднял руку ладонью вперед и крикнул: «Хватит!» Посохи один за одним перестали испускать лучи, и клетка вокруг Габриэля рассеялась. «Спасибо», — поблагодарил последний. «Не за что», — сказал Андриан. «Извини еще раз». «Ничего страшного». Вампир посмотрел в сторону коридора, по которому прибежал. «Добрый!» — вдруг вскрикнул он. «Волк! Там волк наш на улице!» «Ой, забыли мы!» — щелкнул пальцами главный и повернулся к одному из бородачей за своей спиной. «Арсун, съедите с Варином!» — указал он лицом на одного из магов. «Принесите Граволка в пещеру!» «Слушаюсь, милорд!» — буркнул здоровяк и потопал с одним из безбородых магов к выходу. «Усыпите его, что ли?» — полюбопытствовал Габриэль. «Нет!» — ответил Вивер. «В сеть, пузыри по воздуху перенесут». «А?» Оставшиеся маги подошли поближе и молча уставились на вампира. «Зоопарк, что ли?» – недовольно посмотрел последний на них. «Я еще не забыл, как вы меня лучами». «На чем мы остановились?» – спросил главный у Кулиса. Тут же вспомнил сам и воскликнул, обращаясь к нашему герою. «А, кровь монстров. Для вампиров это самая лучшая кровь. Вы на них раньше и охотились. Иногда живыми отпускали, иногда до конца обескровливали. Без вас их стало в десятки раз больше». «Раньше не было такой охотничьей истерии», — добавил Кулис, — «таких богатых и крутых охотников». «Да», — кивнул Адриан, — «больше всего страдает Валейн. В Огноворе орки с ограми только рады монстрам. С некоторыми дружат, на других навыки свои боевые оттачивают. В Дагнаруме драконы их нет-нет выкашивают, в Окровил они вообще редко забредают, а у нас бардак, да ты и сам уже это знаешь. Еще несколько столетий чудища разорвут наше королевство». «Это уже корысть», — подумал Габриэль, — «но так себе, расплывчатое. Общее благо, траля-ля, мне бы хоть чуть-чуть более личное, более близкое к сердцу услышать». «Да и потом, мы поможем вам, вы нам», — развел руками главный после небольшой паузы. «Туманная провинция всегда дружила с вампирами, и мы вас на все праздники приглашали. На свадьбах Рокзена великие вампиры и лорды всегда сидели во главе стола. а вы устраивали балы в честь наших правителей. Княжество наше мы забрали по приказу короля. Если бы не забрали, его бы включили в состав Срединной. Мы хотим, чтобы вы помогли нам вернуть земли, которые отобрали велосионы-гномы». «Вот это уже другой разговор», – обрадовался землянин, увидевший, наконец, надежный спасительный выступ. «Вот это корысть, так корысть, личная, близкосердечная. А как же мы вам поможем, если у гномов драконы?» – спросил он. «Это решаемо», – уверенно заявил Андриан. «Ты, главное, Вивера доведи до Логана». «Как Вивера? Зачем? Я думал, я сам. Считай, что это наше небольшое условие». «Не доверяете все-таки». «Доверяем, но будем спокойнее, если с тобой будет один из нас». «А, чтобы, если меня убьют, снять кольцо». «Надеюсь, до этого не дойдет», – вмешался Вивер. «Со мной у этой миссии больше шансов на успех». Кулис коротко рассказал вампиру, кто такие Маркуты и на что они способны. Что-то из этого рассказа он уже знал. «И команда ваша выигрывает», – добавил главный. «Таким составом на любых монстров сможете охотиться». «Да я только рад такой компании», — сказал Габриэль. «Главное, чтоб друзья не против были». «Против принятия в отряд великого воина, который помог их спасти?» — улыбнулся эльф. «Спасти?» «Да, по задумке ты забежал в пещеру, убил разбойников и развязал пленного Маркута», — начал объяснять Кулис. «И он помог тебе справиться с магами». «Ну, спецы», — усмехнулся землянин, — «вам бы только постановки театральные делать». «А я и делал», – заявил Андриан, – «и залы полные собирал». Кулис с Вивером сделали насмешливые лица и отрицательно замотали головами, показывая, что в его заявлении есть искажение правды. «Наверное, полные залы ему дядя обеспечивал», – улыбнулся наш герой. Почувствовав неладное, главный резко обернулся на своих друзей. Недостаточно резко, лица последних успели принять серьезные выражения. «Все охотники мечтают о Маркуте в команде», – быстро проговорил эльф, чтобы не улыбнуться. «А это кольцо только скроет мои силы?» — указал вампир на руку Андриана. «Не лишит меня их?» «Оно только скрывает», — кивнул тот. «Но пользуйся своими силами аккуратно. Не забывай, что люди не умеют бегать, как Маркуты, выпившие 10 зелий ускорений». «Хорошо. А может...» — Габриэль задумался. «А может, мы с Вивером сами сбегаем в паучи? Будем бегать по ночам, не попадаясь никому на глаза?» «Друзей бросить решил?» – усмехнулся эльф. «Нет, договорюсь с ними, сбегаем туда-сюда, потом поохотимся». «Сбегать не получится», – сказал Маркут. «Риск большой. Хранители Срединной ловят особо прытких людей и проверяют. И глаза у них повсюду. Трудно будет не попасться. Кинут тебе вслед жучка и поднимут грифонов. Еще и патрули вокруг паучьего поджидать будут». «Да и гном твой нам нужен», — добавил Андриан, — «он же дорогу знает до Логана. Без него вы долго будете по паучьему бегать». «Летать», — поправил его вампир. «Я слышал, что силы смерти не ослабли там, я смогу». «Знаю, знаю, но Вивер-то не может летать». «Вивер подождет на краю леса». На слове «краю» наш герой сам понял, что этот вариант не примут. Леса вылетела у него по инерции. «Нет, Вивер всегда с тобой должен быть», — сказал главный тоном, который объявляют окончательное решение. «И с гномом надо хорошо подружиться. Он нам не только как проводник нужен. Ты знаешь, что он бывший гвардеец?» «Да он и кто такие гвардейцы не знает», — напомнил Кулис. «Ах да», — скривил лицо, будто его укололи Андриан. «Гномы-гвардейцы имеют особые привилегии, даже бывшие. Рагнар вообще большим уважением в Дагнаруме пользуется, а нам там кое-что найти надо». «Он нам точно не поможет», — помотал головой землянин. «Если хорошо сдружитесь, поможет», — поднял указательный палец вверх кудрявый. «Ты его сегодня спасешь, не забыл? Потом еще пару раз спаси, чтобы он долг перед тобой чувствовал». «Чтобы он не чувствовал, против своего народа он вряд ли пойдет». «А зачем ему это говорить?» – вмешался Вивер. «Соврем что-нибудь, чтобы провел нас куда надо, и все». «Но если так...» «Повезло нам с твоим гномом», – вставил эльф. «Мы Ристу, бывшему его командиру, и деньги, и земли предлагали, чтобы он провел нас к Логану, ни в какую не хочет. Говорит, что в жизни туда больше не сунется». «А на карте не может показать», – развел руками Маркут. «Или не хочет». «Друзья на меня надеются», — объяснил Габриэль. «Я пообещал, что с ними там ничего не случится. А нам? Нам что, так же? Мы же с ними монстров по пути убивать договорились». «Так же и убивайте», — закивал головой главный. «Ничего страшного. Мы несколько веков не можем с Логаном связаться, что нам какие-то дни. И времени у тебя будет больше, чтобы с Рагнаром подружиться». «Древо!» — вдруг вскрикнул вампир. «Ты что, хочешь, чтоб у меня сердце остановилось?» — приложил руку к груди Адриан. «Добрый, древо! Что еще за древо?» «Да это, возле которого оракул сидит». «Здесь возле Леврома есть», — вспомнил Кулис. «И что с этим древом?» — уставился Кудрявый на нашего героя. «Да мы же к нему едем. Друзья хотят спросить у оракула, не замышляю ли я чего нехорошего, стоит ли мне доверять». Все его собеседники рассмеялись, даже здоровяк, стоящий за спиной Андриана, показал свои не очень белые зубы. «Это кто же из них предложил?» — все еще смеясь спросил Вивер. «Делеон. И все поддержали, а они что, обманули меня?» «Здорово он придумал», — заметил эльф. «Оракул там для красоты, для того, чтобы удачи желать путешественникам и молодоженам. Никакой силы у него нет». «Нет, сила есть», — возразил Маркут, — «но не такая». «Вот обманщики», — медленно произнес Габриэль. «И Дариэль тоже», — выделил он тучи, — «обман был для него больнее». «Не суди их строго», — сказал главный, — «свыше вампиром не каждый решит связаться. Наверное, им хотелось как-то обезопасить себя, посмотреть на твою реакцию». «Теперь смело езжай туда», — проговорил Кулис. «Ничего плохого этот оракул не скажет, он только хорошее говорит». «Делион это из-за Рагнара придумал», — вспомнил землянин. «Тот же уперся. А Дариэль поддержала просто. Без этого мы бы и не договорились». «Теперь ты можешь с чистой совестью обманывать друзей насчет спасения», — улыбнулся Вивер. «Добавь, что тебя чуть не убили маги». «Сколько я переживал из-за этого оракула», — думал вампир. «Фу, полегчало прям». «Надеюсь, у нас все получится», — сказал ему главный. «Надеюсь». «Вот, возьми кольцо». Габриэль взял кольцо и надел его на безымянный палец. Видимые части его бледных рук сразу приобрели телесный оттенок человеческой кожи. Других изменений он не почувствовал. «Голубые!» — крикнул эльф. «Голубые были твои родные глаза!» Андриан поднес к лицу нашего героя небольшое зеркальце. «Полюбуйся!» — предложил он. Из зеркала смотрело небледное лицо с голубыми глазами. Землянин открыл рот, выпирающих клыков не было. «Невероятно!» — пробормотал он. «А так ничего не чувствую». «А так ничего и не должен чувствовать», — сказал старший. «Ты тот же самый вампир-лорд со всеми возможностями и силой». Вампир-лорд пощупал свое лицо. На ощупь все так же. Он начал трогать волосы, шею, стукнул несколько раз по груди и бокам. После живота его руки потянулись ниже и остановились. «Ладно, там потом проверю», — решил он, вспомнив, что не один. «Крутые ребята, может, у них и то, что я ищу, есть? Вы ведь знаете, что я не из вашего мира», — спросил он, подумав. «Конечно, знают». Его собеседники подтвердили то, что он подумал. «И знаете, зачем я здесь?» «Да», — ответил Андриан. «С этим мы тебе поможем. Это будет легко после того, как ты поможешь нам». «После? У гномов заберем». «Устройство?» — улыбнулся Кулис. «Да». «Да нет никакого устройства», — продолжал лыбиться эльф. «Баланс сместился из-за драконов, из-за того, что они тут расплодились». Вампир уставился на него и завис. «Из-за драконов в вашем мире ослабли силы смерти?» — спросил он, когда отвис. «И некроманты не могут поднимать нежить?» «Да», — кивнул остроухий. «А как? А мне что? Мне что, дракона надо в наш мир затащить?» «Это самый лучший и верный способ решить вашу проблему», — сказал главный. «Но это будет возможно только после того, как ты поможешь нам, то есть нам и вам». «Почему?» «Потому что сейчас мы с драконами по разные стороны баррикад», — напомнил Вивер. «А что, есть возможность стать по одну?» «Есть», — ответил Маркут, — «по крайней мере с некоторыми из них, при успешном исходе нашей миссии». «Что ж это за миссия?» — посмотрел Габриэль на Андриана. «Вивер поделится с тобой деталями позже», — ответил тот. «Ну а намекнуть хотя бы?» «И намекнуть пока не могу. Мы и так тебе много рассказали. Дядя даже на это еще одобрение не давал. Это секретная информация». «Ладно, позже так позже», — «Все как по маслу идет», — ликовал наш герой. «И здесь вампирам помогу, и на земле зомбаков истреблю». «Арджей знает, что нет устройства?» — спросил он. «Знает, но он не мог сказать об этом», — ответил Кулис. «Это могло повлиять на твою дружбу с Рагнаром». «Вот актер», — усмехнулся землянин, вспомнив, как внимательно и серьезно слушал его рассказ про поиск устройства «Рыжий вампир». «А дракон не сместит баланс сил в моем мире?» — спросил он, когда образ Арджея сменился в его сознании образами земных оборотней. «Сместит чуток», — ответил Вивер. «Но вы не заметите. Один дракон не сильно влияет на баланс». «А здесь их уже сколько?» 22, — сказал Кулис. 22 дракона?» — быстро переспросил вампир. «Говорю же, расплодились. А чтобы восстановить баланс сил в Айлеоне, их всех надо убить?» «Можно и так», — кивнул главный, — «но есть и другой способ. Ты позже узнаешь». Габриэль попытался представить 22 дракона. «Лучше уж другой способ», — подумал он. «А смещенный баланс разве не на руку вам?» — спросил наш герой, встряхнув головой и прогнав нагло разинущих на него рты воображаемых драконов. «Вы же живые существа». «Все должно быть в равновесии», — проговорил Вивер. «Смещение баланса в любую сторону может необратимо изменить мир». «Тоже позже расскажу», — улыбнулся он. «Это не тайна, это просто долгий рассказ». «Хорошо. В общем, конечные цели у нас совпадают», — ответил улыбкой на улыбку землянин. «Тут, наверное, надо небольшой бардак устроить, чтоб мои поверили, что был бой». «Бардак!» — воскликнул Андриан, словно маэстро, услышавший нелепость от дилетанта. «Я тут такое побоище изображу. Ты кольцо пока Виверу отдай. Потом он тебе его подарит за спасение». Вампир снял кольцо и опять увидел привычный бледный цвет рук. Снова надел его, и они пожелтели. Потом снова снял и снова надел. «Может, хватит?» — спросил его главный. «Потом поиграешься». Габриэль снял кольцо и кинул его Маркуту. В это время в камеру зашли Арсин и Безбородый маг. Здоровяк кивнул своему милорду, дав понять, что поручение выполнено. «Позови сюда всех», — приказал ему Андриан. Тот снова кивнул и вышел. Через пару минут вернулся в сопровождении 15 вооруженных мужчин, одетых в кожаные кольчужные доспехи. «А вот и разбойнички», — весело приветствовал их главный. Он приказал семерым из них улечься на землю в разных местах, пятерых отправил лежать в первую камеру пещеры. «И чтоб естественнее», — крикнул он направившимся к выходу, — «чтоб я поверил, что вы трупы». Четырем магам Андриан тоже приказал плюхнуться на пол. «Рот открой, ногу немного согни, не бойся ты грязи, потом отмоешься», — забегал он между разлегшимися повсюду трупами. «Ты чего так разлегся? После какого удара тело могло так удобно лечь? Вдави свою щеку в пол. Где кровь?» К нему подбежал лохматый черноволосый мужчина с широкой улыбкой на лице и сунул здоровенный бурдюк. «Че улыбишься?» — спросил его главный. «Я не улыблюсь», — замотал головой мужчина, пытаясь придать своему лицу серьезный вид. Это было нелегко. Радость от того, что его не заставили валяться на земле, соединилась с весельем от вида нелепо распластанных товарищей и будто пальцами растягивала лыбу бедняги в разные стороны. «Не лыбишься? Пшел отсюда!» — крикнул на него Андриан и начал обильно поливать кровью землю и всех лежащих на ней. «Свиная!» — уловил запах вампир. «Это его стихия!» — шепнул ему Вивер. «Он любит такое!» «Перебор, кажется», — также шепотом ответил Габриэль. «Куда столько крови?» «Тарантино и тот бы сейчас охренел», — подумал он. «Он еще кишки хотел взять», — сказал Маркут. «Я отговорил». Кулис, стоявший рядом с Вивером, слышал шепот последнего, но не улавливал ни звука из-за ответного шепота вампира. Закончив поливать текущую камеру, Адриан побежал в первую. «Он это дело никому не доверяет», — улыбнулся эльф. «Постановщик». «Веселый у вас шеф», — усмехнулся землянин. «Да он скорее друг, чем шеф», — проговорил Кулис. «Они-то меняются, а мы остаемся». «Ну вот и все», — весело крикнул главный, забежав в камеру. «Остатки для вас». Он подбежал к Габриэлю, облил его из бурдюка, потом плеснул на Вивера. «Твои друзья будут в шоке, когда увидят это побоище. Дальше ты знаешь», — повернулся он к Маркуту. «Быстро уводите их отсюда и не даете трогать тела». «Да», — кивнул тот и начал объяснять вампиру. «Быстро уходим, потому что часть разбойников должна явиться с минуты на минуту. Это я скажу, ты просто поддержишь меня». «Хорошо. Ну все, Габриэль, давай». Подошел к нему Адриан и обнял. «Увидимся. Победа будет за нами». Он поднял сжатый кулак в воздух и потряс им. «Счастливо», — повторил его жест наш герой. «Все будет отлично». Кулис тоже подошел к нему. «Счастливо, Габриэль», — сказал он и протянул ему руку. «Береги себя и своих друзей». «Счастливо, Кулис», — пожал руку тот. «Непременно. Увидимся». Глава 42. Делион с Рагнаром сидели на мешках соломы, разложенных на полу. Дариэль стояла у стены и смотрела на них, задумавшись. Синие шарики, освещающие все коридоры пещеры, были в их келье. Такую картину застал Габриэль, когда разломал каменную стену, преграждающую вход в их маленькую камеру, и ворвался туда. «Маги запечатали вход в их камеру», — объяснил ему Маркут перед этим. «Дырки для воздуха оставили, не беспокойся». «Габриэль!» — первой вскрикнула эльфийка, когда увидела, кто вышел из пыли после обрушения искусственной стены. Вампир подбежал к ней и крепко обнял. «Как вы?» — спросил он. Все кинулись обнимать спасителя. Рагнар с Делионом стали наперебой рассказывать про то, как на них, откуда ни возьмись, налетели разбойники. «Ни звука ведь перед этим не было», — сказал гном. «А потом вспышка, еще вспышка». «Мы не поняли, как оказались связаны по рукам и ногам», — добавил виноватым тоном маг. «Ты весь в крови», — воскликнула Дариэль, осматривая и ощупывая Габриэля. «Это не моя», — ответил он и прижал девушку к себе. «Она прекрасна даже здесь, в этих условиях», — подумал он. «Моя богиня». Богиня уткнула свой носик ему в шею. «Все-таки ты пришел», — проговорил ветеран, смотря вампиру прямо в глаза. В его голосе чувствовались нотки гордости и благодарности. «Неужели сомневались?» «Только Рагнар», — ответил Делион. «Каюсь, каюсь, был неправ», — замотал головой гном. «Спасибо, Габриэль». Сейчас последний казался ему самым родным и приятным существом на свете. «А это кто?» — указал маг на Вивера, стоявшего перед входом в камеру. «Это Вивер, он тоже был пленником здесь», — представил его землянин, продолжая сжимать Дариэль в объятиях. «Я же сказал, непростые разбойники», — поднял свой толстый указательный палец Рагнар. «Даже Маркута пленили». «Как же ему стало приятно, так же, как бывает многим из нас, когда мы проигрываем кому-то в чем-то, а потом узнаем, что этот кто-то победил того, кто считается очень сильным в этом чем-то». «Нам надо уходить», — быстро проговорил Маркут. «Скоро вернутся остальные разбойники». «Уходим», — крикнула Дариэль, разомкнув объятия, отстранившись от Габриэля. Она не хотела, чтобы последний еще больше замазался в крови из-за них. «Да, уходим», — поддержал ее Делион. «А вещи, а скакуны?» — переводил взгляд с одного собеседника на другого гном. «Я не знаю, где они», — махнул рукой Вивер. «За мной». «А добрый, он с тобой?» — спросил маг у вампира, когда они выбежали из кельи. «Он на выходе», — ответил за него Маркут. В камере с вещами и скакунами, кроме двух сивухов и гарза, здесь была еще черная пантера. Трое друзей представились давно знавшему их Виверу. Последний кивал на их представление, говоря, что ему очень приятно, и он рад знакомству, и даже переспросил имя Делиона, отметив, что оно очень необычное. Когда все выехали в коридор, Рагнар был несказанно добр и позволил магу сесть вместе с ним, Маркут стал брехать о том, как Габриэль его спас. Он не успел перейти к той части брехни, в которой сам оказался полезным своему спасителю, до второй камеры. «Ужас!» — вскрикнула Дариэль, въехав в нее и увидев кровавое побоище. Все притормозили своих скакунов до медленного шага. «Это ты всех?» — спросил у вампира Делион. «Я тоже помог», — предложил свою брехню Вивер. «Пустил кровь магам, которые его обездвижили». «Да ну», — вылупился на Габриэля маг, — «что, вообще пошевелиться не мог?» «Ногу секунд пять переставлял», — ответил тот. «Какими-то желтыми лучами в меня шарахнули. Без Вивера я бы не справился». «Лучи благословения», — воскликнул командир отряда. «Это ж какого уровня маги были?» «Я же говорил, непростые разбойники», — сказал Рагнар. «С великанами, наверное, работают, им пленников переправляют». «Да-да, с великанами», — кивнул Маркут. Я уже 3 дня здесь, слышал их разговоры». «Тот еще брехун», — улыбнулся про себя землянин. «Спасибо вам», — повернулась к Виверу Дариэль, — «за то, что помогли». Гном с магом тоже поблагодарили своего второго спасителя. «Да не за что», — махнул рукой тот, — «не мог же я его оставить». «Кровище-то сколько!» — помотал головой Рагнар и посмотрел на вампира. «Ты им что, крупные артерии вскрывал?» «Я не выбирал, куда бить», — проговорил тот. «О, смотрите», — указал ветеран на труп неподалеку, — «весь в крови и улыбается». «Ему было очень больно перед смертью», — сказал Маркут, переглянувшись с Габриэлем. «Это улыбка мучений. Поехали быстрее, скоро остальные вернутся». «Да, поехали», — крикнула эльфийка и ударила ногами свою гарзу. Она все равно не могла смотреть на ужас вокруг, ее спутники поравнялись с ней. «А вещи, а золото?» — спросил гном. «Может, порыскаем быстро, зря что ли пережили такое». «Золото я собрал», — стукнул по мешочкам на поясе Маркут. «Отъедем, поделим, а вещи лучше не брать, денег много не выручим, а на тех, кто знал этих разбойников, нарваться можем». «Тогда погнали», — согласился Рагнар. В первой камере тоже валялись трупы. Один из них слегка приоткрыл глаз и посмотрел на проезжающих мимо него всадников. «Добрый!» – закричал Делеон. Он спрыгнул с сивуха гнома и побежал к своему Гроволку. «Ну как ты, соскучился?» Маг немного потрепал и пообнимал своего скакуна, потом отцепил его от железного кольца в стене и оседлал. Возле выхода из пещеры Вивер остановил процессию и наложил на всех пузыри. Потом прочитал еще одно заклинание, и лапы всех скакунов облетела яркая коричневая россыпь. «Ночное зрение выпейте», — сказал он. Все, кроме него и вампира, достали бутылочки с названным зельем и отпили из них. «Подскакали», — крикнул Маркут. Наши друзья безоговорочно приняли его руководство, отчасти из-за того, что он был Маркутом, отчасти из-за того, что он так уверенно выбрал направление движения. Габриэль, владевший инсайдерской информацией, вообще не сомневался, что Вивер знает, что делает. После 10-минутного спринта всадники сбавили скорость и поскакали скучно. Лес вокруг был редкий, даже самая широкая карета западного Элеона спокойно промчалась бы здесь. Габриэль занял свое законное место возле Дариэль и тихо спросил у нее про коричневую россыпь, облетевшую лапы скакунов. Та объяснила, что это заклинание заметания следов, и что оно в буквальном смысле заметает следы тех лап, ног и копыт, на которые его наложили. «Теперь-то уже не найдут», — проговорил лидер процессии. «Куда поедете?» Делен посмотрел на своих соратников. «Да нам бы прикорнуть», — ответил он, — «потом в Оленьи Рог». «А в мосте не будете заезжать?» — спросил Вивер. Он знал, что им нельзя в мосте, но не задать этот вопрос путникам без вещей и провизий было бы подозрительно. «В мосте нам нельзя», — сказал маг, — «с местными подцапались». «Понятно», — усмехнулся Маркут. «Местные там дикие. Давайте тогда сразу в Оленьи Рог. Там 6 часов езды, там уже поспим». «Ночью ехать?» – вырвалась у Дариэль. Она немного опередила Рагнара, сорвала запуск ракеты с этим же вопросом из уст последнего. «С вами вообще-то Маркут и вампир-лорд», – снова усмехнулся Вивер. «И монстры здесь не ахти. Это им надо нас бояться». Дариэль, Делеон и Рагнар медленно и молча посмотрели друг на друга с каменными лицами. Конечно, они давно поняли, что Маркут все знает. Кто-то из них подумал об этом еще в келье, кто-то в камере с вещами и скакунами. Брехня про спасение и битву с разбойниками и магами не оставила у них сомнений в этом вопросе. После брехни, пугающая и неприятная мысль о том, что кто-то узнал их тайну, появлялась и исчезала у друзей Габриэля в разное время. Разговоры, дела и другие размышления то и дело выпинывали ее из их голов. Правда, ненадолго и не полностью. Шлейф, дух ее присутствия все равно оставался. Сейчас же, благодаря прямому указанию на эту мысль, она очутилась во всех 3 головах одновременно. Более того, все 3 головы были в курсе этого ее тройного визита. «Не беспокойтесь, я не собираюсь сдавать вашего друга», — добавил Вивер, увидев их замешательство. «Я вообще теперь его должник». Каменные лица начали разглаживаться. То, что эти слова прозвучали из маркутских уст, добавляло им значимости и надежности. Все знали о благородстве и высоких понятиях чести этого маленького, но уважаемого народа. Выпинывать пугающую и неприятную мысль из голов тоже получалось благодаря тому, что тайну узнал именно Маркут. «Стойте!» – остановил всех последний, подняв руку. «Что случилось?» – спросил Рагнар. Вивер спешился и подошел к Габриэлю. «Вот, возьми это в знак моей благодарности», – с чувством сказал он, протянув ему кольцо. Свободную руку приложил к сердцу. «На предложение руки сердце смахивает», – усмехнулся вампир про себя. «Надеюсь, нас никто не видит?» «Спасибо, Вивер, но я сделал то, что сделал бы любой на моем месте», – начал отказываться он для приличия. «Возьми, пожалуйста», – Маркут немного приподнял руку с кольцом. «Я снял его с главного мага-разбойников специально для тебя». «Специально для меня? А что оно делает?» Сделал удивленное лицо землянин и принял кольцо, как девица после долгих упрашиваний. «Оно позволяет вампирам выглядеть как обычным людям». «Как обычным людям?» – не понял Делеон. «Да, разбойники хотели найти высшего вампира и дать ему это кольцо, чтобы он им помогал». «Это значит, что если я его надену», – начал подыгрывать Виверу Габриэль, – «то на вид будешь как обычный человек», – подхватил его игру тот. «И никакие амулеты, ни заклинания не должны уловить волны сил смерти от тебя». «Ничего себе колечко!» – помотал головой вампир и спрыгнул с сивуха. «Надо попробовать». «Может, не стоит?» – быстро спешилась Дариэль и взяла его за локоть. «Постой!» – крикнул маг. «А силы? Силы не забирает это кольцо?» «Силы не забирает», – ответил Маркут. «Про это разбойники тоже говорили». «Не беспокойся, если что, сразу сниму», – сказал Габриэль эльфийке, поцеловал ее в щеку и надел кольцо. Послышались возгласы удивления. «Голубые глаза!» – воскликнула Дариэль. «У тебя голубые глаза!» «Неужели сработало?» – радостно крикнул землянин, смотря на свои руки. «Ошалеть! Просто ошалеть!» Чтобы во второй раз изобразить удивление, испытанное в первый, так, чтобы все подумали, что второй раз и есть первый, нужны хорошие актерские способности. Тут главное не переборщить. Вампир переборщил, но совсем немного. Так что это заметил Вивер, знавший о притворстве, но не заметили все остальные. Рагнар с Деленом тоже спешились и подбежали к голубоглазому. «Ну-ка, открой рот», – попросил его гном. «А и клыков нет». Макс и эльфийка в изумлении мотали головами и обильно удобряли разговор междометиями и восклицаниями. «А так ничего не чувствую», – повторил Габриэль то, что уже говорил в пещере. «А так ничего и не должен чувствовать», – спародировал Адриана Вивер. «Оно ведь только маскирует». Вампир слегка приподнял кисть и ударил яркой голубой струей в землю. Та сразу покрылась толстым слоем льда. «Да», — он обвел взглядом всех присутствующих. «Силы на месте». «Класс!» — расплылся в улыбке Делион. «Точно амулеты и заклинания не распознают?» — повернулся он к Маркуту. «Точно», — ответил тот. «Маги очень уверенно об этом говорили». Друзья стали благодарить Вивера за подарок, за то, что он додумался взять именно это кольцо. Габриэль выражал удивление и благодарность так, как он и не выражал бы их, если бы не притворялся. Через несколько наполненных восторгами, улыбками, объятиями и даже танцами минут все уселись на своих скакунов и поехали дальше. «Значит, вампир-лорд помогает вам в охоте на монстров?» – спросил Маркут. «Да», – ответил радостный маг. «Но мы не борзеем, сильных монстров не трогаем, даже средних не отмечаем». «А путь куда держите?» «В сторону паучьего леса», – быстро проговорил землянин, чтобы никто ничего не соврал. «Ого!» – наигранно удивился Вивер. «И заехать в него хотите?» «Не знаем еще», – развел руками Рагнар. «Думаем». «Мне с вами по пути. Я к себе в Давонадор поеду. Давайте вместе, по пути поохотимся славно». Его собеседники начали переглядываться. «Путешествовать с Маркутом, величайшим воином». В той или иной форме эти мысленные восклицания прозвучали во всех головах, кроме Габриэлевской. Последний переглядывался, потому что не переглядываться было бы неестественно, он ведь тоже имел право голоса в отряде. «Борзеть сможем», — добавил Маркут, улыбнувшись. «Это будет большой честью для нас», — сказал Рагнар, когда переглядывания перешли в кивки согласия и одобрения. «Делить все поровну будем на пятерых?» — спросил маг. «Конечно», — ответил Вивер и хлопнул по мешочкам на поясе. «Начнем с этого. Тут больше 500 золотых монет. Компенсация нам от разбойников. В оленьем роге разделим». «Неплохая компенсация», — заулыбался гном. «За такие деньги я готов хоть каждый день в плен попадать». Все засмеялись. «Можно и на ридовых монстров пятером пойти», — оборзела дальше некуда Дариэль. «Ну так уж борзеть не будем», — улыбнулся ей в ответ Маркут. «А до рейдовых на любых можно». «В команде с Маркутом, надо же», — помотал головой Рагнар. «Мне Рист про вас столько рассказывал. Ты же знаешь, Сигни». «Изящную Маркутку, конечно. Быстрое бестие». Ветеран восхищенно смотрел на Вивера. Потом задумался и перевел взгляд на Габриэля. «Наверное, думает, на кой черт нам теперь этот вампир». «Решил последний. Может, и сказал бы это, не будь я его спасителем и не будь на мне кольца». «И где твой питомец?» – спросила Маркута эльфийка. «Убили, големы ледяные. Ничего, скоро мы с ними встретимся», – ответил тот. «Ледяные големы?» – мечтательно проговорил Делион. «Я тоже хочу побывать на севере Акравила». «Питомец – это перевертыш?» – спросил вампир. «Как у Сигни был?» «Да», – кивнул Вивер, – «мы можем воскрешать их в Давонадуре. Я знаю, что Габриэль не из нашего мира, не беспокойтесь», – добавил он, увидев, что лица Делиона, Дариэля, Рагнара снова стали каменные. «Наши вампиры-лорды даже общались по-другому». «Ты не думаешь, что он хочет принести вред нашим королевствам?» – спросил гном. «Извини, Габриэль, просто хочу узнать мнение Маркута». «Да пожалуйста», – сказал землянин. «Не думаю, а вы?» Маркут обвел взглядом всех, кроме того, о ком говорили. «Мы тоже не думаем, но решили устроить взаимную проверку на всякий случай», — Рагнар подмигнул Виверу. «Поэтому и заедем к оракулу возле древа». Габриэль глянул на Дариэль, та сделала вид, что не замечает его взгляда. «Врунишка», — улыбнулся вампир про себя, — «могла бы и сказать мне, что это все фарс для гнома. А может, сама хочет испытать меня до конца?» «Хорошая мысль», — одобрительно покачал головой Маркут. «Я бы на вашем месте тоже опасался. Как вы его вообще нашли?» До него вдруг дошло, что он еще не спрашивал этого, а плашал. Встретил он в лесу охотников, разгуливающих с высшим вампиром, этот вопрос сорвался бы с языка первым, но уж вторым или третьим точно. «Случайно встретились», — ответил Делион, — «в лесу возле Фелфама». «Он облегчает вам охоту, а вы ему. Неужели из-за денег вампир-лорд пошел на такое?» — спросил Вивер и тут же махнул рукой. «Ладно, это ваши секреты. Я не сую нос в чужие дела. Но вы молодцы, смелые». Насколько его вопросы напрягали трех соратников Габриэля, заставив включить воображение в поисках подходящей лжи на них, настолько же его последующие слова их расслабили. «Смелый», — фыркнул про себя маг, вспомнив, как вампир тащил его в лес. «Я чуть сознание не потерял тогда от страха». «Отчаянным проще быть смелыми. Разве решился бы он на эту авантюру, если бы его приняли в хорошую команду? Именно отчаяние позволило ему отодвинуть страх и неуверенность в сторону и совершить немыслимое. Ему повезло. С другим высшим вампиром, а тем более лордом, все могло обернуться весьма смертельно». «Спасибо», — ответил на похвалу Маркута Рагнар. «Это все благодаря Делиону. Я вначале не хотел, упирался. Теперь вижу, что не зря согласился». «Когда монстра жирного завалим, еще яснее увидишь», — улыбнулся вампир, которому надоело, что разговор крутится вокруг него, но без него. «Теперь-то да», — улыбнулся ему в ответ гном. «Теперь завалим». Землянин перевел его слова, как «теперь с Маркутом завалим». «Палить-то все равно буду я», — усмехнулся он. «Вместе будем», — повернулся к нему Вивер. «А за 1000 золотых монстра», — посмотрел на него свысока Габриэль. Маркут понял, куда он клонит. «Я и за 1500 один раз убил», — спокойно проговорил он. «Ни хрена себе», — удивился вампир. «Да что ж в тебе такого? Я бы на тебя в бою с когтенком не поставил». «Кого?» – поинтересовался Делион у Вивера. «Гору трупов», – ответил тот. «Гору трупов?» – переспросил маг. «Их ведь давно нет». «Это 2000 лет назад было». «Что за гора трупов?» – не мог не поинтересоваться землянин. «Это большая куча влепленных друг в друга зомби», – сказал Маркут. «Они слаженно передвигаются, атакуют и пользуются своими объединенными силами и весом. В моей было около 200 мертвяков». «Страшное зрелище я слышал», — вставил Делеон. «Еще какое!» — кивнул Вивер. «И убивать эту махину сложно. Живучая тварь. В общем, крутых монстров я тоже могу валить», — посмотрел он на Габриэля. «Но с тобой это будет гораздо легче и быстрее». Вампиру было приятно услышать это от того, кого все считают великим воином. Приятное ощущение испортилось, когда он вспомнил свою беззащитность перед магами. «А эти лучи остановили бы меня, если бы не было смещенного баланса?» – спросил он. «Нет, конечно», – ответил Маркут. «Во-первых, лучей понадобилось бы намного больше, а во-вторых, ты бы смог просто рассеяться и исчезнуть, или кишки магам выпустить». Габриэлю снова стало приятно. «Вас назвали в честь Виверны?» – спросил Дариэль у Вивера. «Да», – кивнул тот, – «Виверна кружилась над нашим домом в день моего рождения. Давай на «ты», мы ведь теперь в одной команде». «Давайте, давай». «Как вообще проходит детство у Маркутов?» – поинтересовался Делеон. Вивер рассказал о том, как весело и занимательно оно проходит. «Закалка начинается у них еще до рождения. Их матери едят специальные травы, сила которых передается детям в чреве и через грудное молоко после родов. Начиная с 2 лет, малыши каждый день выпивают специальные зелья, повышающие их физические характеристики и делающие их нечувствительными к любым ядам и токсинам. Тренировки начинаются с 3 лет, жесткие тренировки с 5. К 10 годам они кажутся маркутикам забавными играми. С этого возраста начинаются духовные практики. В перерывах между последними юные воины придумывают себе разнообразные испытания, стараясь перещеголять друг друга. Вивер вырывал еду из лап Аргина, огромного давонадурского тигра, и забирал мед у ришв, смертоносных пчел, способных догнать и заколоть до смерти Аргина. «А волшебство?» – спросил маг. «У вас ведь...» «Тихо!» – поднял руку Маркут. «Тут неподалеку мандрабейники. Давайте я поеду спереди, а Габриэль сзади. Надо их заранее засечь. Тихие твари могут сразу сотни налететь». Отряд перестроился, гном, эльфийка и маг поехали вместе в центре, Вивер поплыл на своей пантере метров к 20 спереди от них, а вампир заскрежетал зубами из-за того, что их разлучили с Дариэль метров к 20 сзади. Пронзительные пугающие звуки то и дело прорезали тишину леса. «Вы что, следили за нами?» – шепнул Габриэль, – «когда мы выехали из мости». «Да», – ответил Маркут. Их перешептывание никто не слышал. «Про бандитов тоже знали?» «Да. Увидели, как они цепляют жучка к скакуну Делеона, выцепили одного и раскололи. Надо, кстати, жучков убрать. Напомнишь в оленьем роге?» «Жучков? А еще где они?» «У всех ваших скакунов жучки, не беспокойся, это наши». «Ну, спецы», — чуть громче прошептал вампир. «Вы ждали, пока я оставлю их, а потом напали?» «Да». Вивер вдруг резко закрутил головой. «Показалось», — сказал он. «А что, обязательно было их так пугать? Вспышки, какие-то связывания? Нельзя было усыпить газом или заклинанием?» «Вредные они», — ответил Маркут. «После них до 5 дней вялось, да и Рагнара долго бы будили потом. Старый». «Понятно, не терпится увидеть тебя в бою». «Мне тебя тоже», —